Глава 27. Джереми Закер, Биа Миллер, Come True. Ти-Джей. Лучшее 69 в моей жизни. Моя голова лежит на бедре у Джессики, и я провожу подушечками пальцев по ее бархатистой коже, которая тут же покрывается мурашками. «Щекотно», — смеется она, и я оставляю едва уловимый поцелуй на ее животе, а затем поднимаюсь и тянусь к губам. «Джесси, останься со мной до завтра», — шепчу между поцелуями. «Не могу. Я должна забрать Лизи от Рика вечером». Издаю стон отчаяния и касаюсь кончиком своего носа ее. «Я не хочу с тобой расставаться». Она улыбается. «Впереди целый день. Какие у нас планы?» «Заниматься сексом», — выдыхаю я. Джессика сводит брови. «У нас был секс. Даже не знаю, сколько раз за последние сутки, но очень много. Ты на каких-то препаратах?» Издаю смешок. «Детка, я держал целибат 16 адских дней, если ты вдруг забыла». «Как можно об этом забыть, если ты напоминаешь мне об этом раз 50 в час?» Смеюсь. «То есть ты не хочешь меня сейчас?» «Давай устроим небольшой перерыв. У меня немножко болит», — смущенно шепчет она. Целую ее в нос и улыбаюсь. «Прости, что измотал тебя. Я очень скучал». «Я знаю», — улыбается она. Вскидываю бровь. «Я ожидал услышать «я тоже». Джесси смеется. «Я умею удивлять». «Ты невероятная», — шепчу я, убирая за ухо прядь волос и вдыхая ее аромат. «Так хорошо, когда ты рядом». «Целибат явно пошел тебе на пользу», — фыркает она. «Милого Моргана я еще не видела». «Его никто не видел». Улыбаюсь я, не переставая касаться ее. «Так чем займемся?» — шепчет она. «Хотел предложить тебе осмотреть окрестности. Можно сходить на местный рынок, а потом подняться по пешей тропе на верхушку каньона. Если успеем, то можем еще прогуляться по берегу и заняться сексом в океане». Она закатывает глаза и толкает меня в плечо. «Морган!» Я издаю смешок. «Детка, я не умею быть романтичным и милым. Не строй иллюзий на этот счет». «Ты устроил мне свидание. Даже два». Широко улыбается она. «И только что ты вдыхал аромат моего шампуня». «Не понимаю, о чем ты». Я отвожу взгляд, и Джесси фыркает. «Нам нужно позавтракать. У тебя, конечно, несколько минут назад был белковый завтрак». Не успеваю договорить, потому что Джесс снова пихает меня в плечо. «Какой же ты иногда осел!» Начинаю смеяться и снова провожу пальцем по ее волосам, убирая взъерошенные прядки. «Не могу поверить, что ты моя». «С чего ты взял, что я твоя?» «Ты вчера громко это прокричала, когда кончала». Усмехаюсь я. «Это чтобы ты дал мне кончить». Вскидываю бровь. Она закатывает глаза. «Ладно, я твоя». Широко улыбаюсь и вскакиваю на ноги. Поднимаю Джессику на руки, пока она смеется, и несу в ванную. Спустя полчаса после того, как мы вместе приняли душ, занявшись там жарким сексом, инициатором которого, к слову, стала Джессика, недавно сама же жаловавшаяся на то, что у нее все болит, и позавтракали остатками пиццы, потому что больше никакой еды в доме нет, мы выходим из дома и направляемся в сторону фермерского рынка, находящегося недалеко от ранчо. Я беру Джесси за руку, пока мы идем по золотистому песку океана. Его волны неторопливо набегают на берег, оставляя после себя лишь пену. Под шум воды Джессика рассказывает мне, что придумала для моей вечеринки. И я в очередной раз убеждаюсь в том, с какой ответственностью она подходит к решению любых мелочей. Она снова удивляет меня. За внешностью сексуальной пустоголовой куколки скрывается хрупкая, чувственная, невероятно харизматичная и умная девушка, которая в свои 25 достигла многого. И я в очередной раз ловлю себя на мысли, что недостоин ее. На меня нельзя положиться, я не могу стать для нее кем-то, кто решит ее проблемы, кто не прострет важные моменты ее жизни и жизни Лизи, кто станет для нее опорой. Я безответственный придурок. Но самое забавное, что я готов перестать им быть ради нее. Я хочу ее. Не только в своей постели, нет. Я хочу ее в своей жизни. Говорят, что люди не меняются. И сейчас я чертовски сильно надеюсь, что это слова слабаков, которые любят лишь себя. А я не слабак. Только не тогда, когда речь идет о Джессике. Я хочу измениться ради нее. И ей не нужно меня об этом просить. Я сделаю это для самого себя. Просто потому, что она дала такому ублюдку, как я, шанс. Полчаса спустя, купив вино и фрукты, мы поднимаемся по тропинке, ведущей на верхушку каньона. Величественные холмы, полностью укрытые зеленой травой, сейчас мерцают в свете солнца. Пропускаю Джессику вперед, не сводя взгляда с ее упругой задницы в этих коротких шортах, и спотыкаюсь. «Ты бы под ноги смотрел», — отчитывает меня Джесс. «Это невозможно, когда твоя задница маячит перед глазами». Она закатывает глаза. «Так иди вперед». Усмехаюсь. «Детка, если ты хочешь любоваться моей задницей, просто попроси». Я поигрываю бровями. Джесс снова закатывает глаза, а я шлепаю ее по упругой заднице. «Так, все, иди вперед». «Не могу, я же джентльмен. Вдруг ты споткнешься, а я тут как тут». «Но споткнулся из нас двоих пока только ты». Фыркает она и цепляется мыском кроссовка о камень. Я тут же подхватываю и нависаю над ее губами. «Видишь, детка, я только что спас тебя. Отблагодаришь минетом, когда вернемся домой». Она лишь отрицательно мотает головой, пока я наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в нос, после чего помогаю выпрямиться. Минут через 10 мы оказываемся на вершине, откуда открывается потрясающий вид на океан, который с такой высоты кажется бесконечным. Спокойная гладь воды блестит на солнце, ослепляя своим мерцанием, и я встаю на самый край, завороженно наблюдая за ним. Протягиваю руку Джессике, и она аккуратно встает рядом со мной. Встав позади нее, крепко прижимаю ее спину к своей груди и целую в макушку. Идеально. Этот момент идеален. У меня внутри такое умиротворение, и даже не верится, что еще месяц назад я не знал Джессику Шоу. Она перевернула мою жизнь с ног на голову, как мощный тайфун. Но я еще никогда не был таким счастливым. «Здесь так красиво», — произносит она. Кладу подбородок ей на плечо и шепчу. «Ты красивая». Она улыбается и кусает губу. «Ты мне доверяешь?» — спрашиваю я. Кивает. С ней вместе отхожу от края, а затем отвожу ее немного в сторону и сажусь, свесив ноги вниз. «Иди ко мне». Джесс испуганно смотрит на меня. «Морган, ты же понимаешь, на какой высоте мы находимся?» «Просто доверься мне, детка». Она тяжело сглатывает, смотрит вниз, но все же подходит ко мне и осторожно вкладывает свою руку в мою. Я улыбаюсь и помогаю сесть между моих раздвинутых бедер. Усевшись, она медленно откидывается назад, на мою грудь, и я провожу пальцами по обнаженной полоске ее живота над шортами. «Мне так хорошо сейчас», — шепчу я, уткнувшись подбородком в ее макушку. «Мне тоже», — шепчет она в ответ, и в груди становится тепло. Некоторое время мы сидим в тишине, любуясь бескрайним океаном. Наслаждаемся шумом его волн, хлещущими где-то там, внизу, у песчаного берега. С такой высоты мир кажется каким-то необъятным и огромным, и я вдруг ловлю себя на мысли, что хотел бы показать его Джесс. «Давай улетим на Гавайи», — спрашиваю я. «Купим лодку». «Лодку?» «Ну да. Если ты живешь на Гавайях и не имеешь лодки, то придется платить штраф». «Большой?» «Не знаю». «Но ты ведь богат?» «Да, но давай купим лодку». «Ну, давай», — пожимает плечами она. «За что еще положен штраф на Гавайях?» «За приставание к птицам». Джесс смеется. «Жаль. То есть у нас даже нет шансов хорошо провести время с какой-нибудь пташкой?» «Ни одного», — усмехаюсь я. «А еще там выращивают треть всех ананасов, реализуемых в мире. Знаешь, говорят, если есть ананас, то сперма станет сладкой». «Как проведешь эксперимент и убедишься в сладости, дай знать», — фыркнула она. «Смеюсь. Тебе бы там понравилось». «Морган, солнышко напекло твою головку?» «Головку нет, она ведь в шортах». Джесс поворачивается и пихает меня в плечо. Я издаю смешок. «Ты замерзла?» — спрашиваю я, ощутив прикосновение ее холодной руки. «Давай я достану плед». Помогаю Джессике встать и аккуратно поднимаюсь на ноги сам. Достаю из рюкзака два сложенных пледа, протянув один Джессике. Она расстилает его на траве и садится, пока я укрываю вторым ее плечи, после чего устраиваюсь рядом с корзинкой ягод и бутылкой вина. «Сколько лет вы с Риком были женаты?» Интересуюсь я, наливая мерло Джессике. «Правда хочешь поговорить о моем бывшем?» «Да. Я не понимаю, что ты в нем нашла». «Мы начали встречаться в школе, а потом я забеременела, и мне пришлось выйти за него». «Ты его любила?» «Никогда», — уверенно отвечает она, а затем делает глоток вина. «Почему вы развелись? Ты ушла от него из-за того, что он тебя не удовлетворял?» «С чего ты взял, что я от него ушла?» Пожимаю плечами. «Когда я приходил к тебе, мне показалось, что он все еще хочет тебя вернуть». «Это вряд ли. Он изменял мне. Много раз». Стискиваю зубы и выплевываю. «Какого хрена, Джесси? Я его убью». «Не нужно его убивать. Мы ведь развелись. И теперь я с тобой. И ты меня удовлетворяешь». «Удовлетворяю?» Я свожу брови к переносице. «И это все, что ты можешь сказать о наших отношениях?» Она утыкается лбом мне в плечо, пока ее тело сотрясается от беззвучного смеха. «Так ты знала о его изменах?» Тихо интересуюсь я. «Да». Так же тихо отвечает она. «Я это заслужила». Вскидываю брови так сильно, что, боюсь, придется и в самом деле лететь за ними в космос. «Ты же понимаешь, что нельзя оправдывать его измены?» «Я не оправдываю». Джесс садится ко мне под руку, и я крепко прижимаю ее к себе. «А у тебя были серьезные отношения?» Соскакивает с темы она. «Интрижки были, но ничего серьезного». «Ни разу?» «Ни разу», — тут же отвечаю я, а затем добавляю. «До тебя». Улыбается. «Так значит, я у тебя и в этом первая?» «Детка, вчера мы кончили одновременно». «Ага», — усмехается она, и я улыбаюсь, и тут же забираю из ее рук вино, укладываю ее на плед спиной и нависаю сверху. Джесси смеется, пока я покрываю слюнявыми поцелуями ее лицо. Ее звонкий смех эхом проносится по горному склону, смешиваясь с шумом волн, бьющихся у берега. Она так прекрасна сейчас. Сердцебиение учащается от ее красоты. Ее светлые волосы распластались по пледу, пухлые губы раскрылись в улыбке, а ясные голубые глаза сияют. Неожиданно она толкает меня в грудь, заставляя лечь на спину, и забирается сверху. Я улыбаюсь и впиваюсь ладонями в ее ягодицы. «Да, детка», — стану я, когда она трется о мой возбужденный член через одежду, а затем наклоняется и начинает меня целовать. Мои пальцы проводят линии по ее бедрам, пока наши языки нежно ласкают друг друга. Никогда не стонал от поцелуев, но вот-вот сорвусь. Она доводит меня до безумия. Джессика выпрямляется и снимает через голову топ, демонстрируя свои идеальные сиськи. Дьявол. Тут же сжимаю ладонями эти пышные формы и издаю стон. Если бы я мог трансфигурироваться во что угодно, то я бы стал лифчиком Джесс. Хочу жить в этих сиськах вечно. Примечание. Трансфигурация. В серии романов о Гарри Поттере дисциплина, изучающая магические превращения. Конец примечания. Сажусь и начинаю целовать шею Джессики, не переставая щипать ее за соски. Она стонет, и я стону в унисон, потому что никогда в жизни я не был так одержим девушкой. Опускаюсь губами ниже и захватываю ими сосок. Одной рукой крепко сжимаю талию Джессики, а другую запускаю ей в волосы. Снова сдавленно стону, почувствовав ее возбуждение, и тут же ввожу внутрь палец. Джесс вскрикивает, но я ловлю этот крик губами, жадно набросившись на ее рот. И вот она уже лежит подо мной, пока я, спустив шорты вместе с боксерами, резко вгоняю в нее член. Снова и снова. И пусть моя голая задница будет видна даже с инопланетного корабля. Мне плевать. Я хочу вечно находиться в Джессике Шоу. Знаешь, наша встреча — это судьба. Хриплю я минут 15 спустя, укрывая наши обнаженные тела пледом, пока Джесси удобно устраивается у меня на груди. Да что ты! Наша встреча — это много алкоголя. Очень много алкоголя. Вот сейчас обидно было. Она водит ноготками по моему прессу и тяжело вздыхает. Морган, то, что между нами... Отношения. Детка, мы в отношениях. Почему ты боишься произнести это вслух? Потому что мы разные. Хмурюсь. Ты обещала дать нам шанс. Я не подхожу тебе. Да, а я тебе. Я тебя недостоин. И прекрасно понимаю, что должен завоевать тебя. Шумно выдыхаю я. Я стараюсь, Джесси. Она поднимает на меня глаза, в которых застыли слезы. И это пробирает меня насквозь, заставляя начать волноваться. Детка. Касаюсь ладонью ее щеки и провожу по губам пальцем. Все не так, Ти-Джей. Есть кое-что, что ты должен знать. Джесси делает глубокий вдох и продолжает. Это касается Рика. Он киллер? Уголки ее губ дергаются в подобии улыбки, а затем она их облизывает. Нет. Тогда неважно. Все неважно, Джесси. Ты идеальна для меня. Что бы ты дальше ни рассказала мне. Но ты должен знать. Лучше расстаться сейчас, чем потом, когда ты узнаешь. Я свожу брови к переносице. Расстаться? Детка, у меня двоякие ощущения от этой фразы. Ведь это как бы означает, что ты подтверждаешь наши отношения, и я должен быть этому рад. Но что происходит? Она снова опускается ко мне на плечо и некоторое время не произносит ни слова. В груди начинает гореть от странного ощущения, заставляющего нервничать. Сердце начинает биться медленнее, будто в ожидании какой-то жести, которая вот-вот сорвется с ее губ. «Рик», — тихо начинает Джессика. «Он не отец Лизи». Тяжело сглатываю, не перебивая ее. В тот вечер я узнала об его измене, и по глупости переспала с незнакомым парнем. Мне было жутко стыдно, особенно когда Рик на коленях умолял меня его простить. И я простила, так и не решившись рассказать ему о том, что сделала сама. А несколько недель спустя я узнала, что беременна. Ее тело напрягается, и я понимаю, как сложно ей открыться мне. поэтому просто кладу руку на ее обнаженную спину и начинаю медленно поглаживать, пытаясь успокоить и дать понять, что не собираюсь ее осуждать. Но даже когда Рик сделал мне предложение, я не рискнула поделиться с ним, что ребенок может быть не его. Я ужасный человек. Время шло, и Лиззи росла моей копией, поэтому никаких вопросов не возникало, пока однажды мы не поехали сдавать анализы. Знаешь, как это бывает в фильмах, когда твоя жизнь в момент рушится? Вот тогда разрушилась моя. Хотя, если честно, я сама виновата в этом. Просто не стоило прыгать в постель к незнакомцу. Как видишь, жизнь меня ничему не учит. Джесси грустно усмехается, и на этот раз мое тело напрягается от страха того, что она произнесет дальше. Рик начал много пить, пытался забыться в компании различных девушек. А я просто терпела это, чувствуя свою вину за произошедшее. «Детка», — пытаюсь перебить ее я, но она не дает мне этого сделать. «Я знаю, что ты сейчас скажешь, что я была юна или что-то подобное, но это никак меня не оправдывает. Я испортила ему жизнь». Чувствую горячие капли на своем теле и понимаю, что Джесси плачет. Наклоняюсь и целую ее в макушку. «Ти-Джей, ты хороший парень. Теперь я знаю это. И ты должен...» «Должен. Да, я должен продолжать завоевывать тебя день за днем». Резко обрываю ее. «Все это погано. Я не знаю, как бы отреагировал сам, окажись я в такой ситуации. Но я не собираюсь тебя за это осуждать». Обхватываю пальцами ее подбородок, и она поднимает на меня глаза, в которых сейчас столько сожаления, что мое сердце пронзает ноющая и резкая боль. «Я хочу быть с тобой. Ты мне нужна. И я завоюю тебя. Я обещаю, детка».